«Да ладно», — он махнул рукой, — «чего уж. В кухню проходите, в комнате жена, не надо ее тревожить. Ей лекарство какое-то сильное дали, может быть, уснет». Настя быстро осмотрелась. Квартира явно двухкомнатная, однако Погодин ведет ее на кухню. «Понятно. Брат-алкаш все-таки напился и валяется в другой комнате. Или там прячется настоящая Милена, а в квартире Канунникова лежал труп совершенно посторонней девушки с липовым паспортом на имя Милены Погодиной. «Где ваш сын? Мне с ним тоже нужно поговорить». «Да сомневаюсь, что получится. Он там». Погодин кивком указал на одну из дверей. «Спит». «Ну, ясно. Значит, в другой комнате находится пьяный брат Милены. Но все равно придется это проверить, раз Давыдов настаивает на возможности сговора». Кухня оказалась маленькой, в ней с трудом можно было повернуться. Все стены увешаны шкафчиками, между плитой и холодильником приткнулся квадратный стул, под который задвинуты три табуретки. Погодин вытащил одну из них для Насти, другую для себя, уселся, опустив плечи. «Ну, спрашивайте, чего вы там хотели?» Настя собралась с мыслями. «Юрий Филиппович, вы знаете Олега Канунникова?» Погодин вздрогнул и посмотрел непонимающе. Он явно ждал других вопросов. «Какого Олега?» «Канунникова», — терпеливо повторила Настя. «Олега Михайловича». «Впервые я слышу, а это кто?» «Это человек, на квартире которого была убита Милена». «Значит, это он ее?» «Господи, господи, за что же? Что она ему сделала?» «Вот я и пытаюсь выяснить. Так вы его знали?» «Да нет же!» «Как интересно-то!» «Родители Канунникова уверяют, что у их сына с Миленой роман как минимум на протяжении последних 5-6 лет». И ни о каком Павле Седове они не слыхали, а отец Милены, наоборот, знает, что его дочь живет с Седовым, а насчет Олега оказался полностью не в курсе. Да как могло так получиться? Кто из них говорит неправду? Канунниковы? Погодины или сам Седов? Прав, Давыдов, что-то тут нечисто. Да не просто нечисто, грязно, как в свинарнике у плохого хозяина. И Милена никогда не называла его имени, не упоминала о нем. Нет. Может, они учились вместе в университете? Да нет, не учились они вместе. Тогда, может, работали, предположил Погодин. А где? — задала Настя встречный вопрос. Где Милена работала до того, как поступила на юридический? Не знаю. Он растерянно пожал плечами. «Где-то работала на фирме какой-то, но мы с матерью название-то не спрашивали, какая нам разница. Все равно мы не разберем, где там чего, мы люди простые». «И чем она занималась на этой фирме, кем работала?» «Кажется, секретаршей, что ли, или на телефоне сидела, звонки переключала. Я не очень-то знаю, вы поймите, мы всего 2 года как в Москву перебрались». Она в это время уже с Пашей жила, дай ему Бог здоровья. Столько хорошего он для нас всех сделал. — А где вы жили раньше? — В Средней Азии. Милочка первая уехала. Давно еще. Там житья совсем никакого ей не было. Мы-то с матерью еще держались кое-как, пока работа была. А потом, как безработица началась, так хоть ложись, помирай. — Спасибо Паше. Он нам помог сюда перебраться. Здесь и работа есть, и к Милочке поближе. И с мужем ее вопрос решил. Милена была замужем? Была. Она вышла замуж за одноклассника сразу после окончания школы. У них любовь была чуть ли не с 7-го класса. Роман — мальчик из хорошей семьи. Уважаемые люди, полгорода их знает. Мама — зав. Отделением в городской больнице, папа — доцент в местном институте. Дом у них хороший, просторный, участок большой. А Милена из совсем простой семьи. Родители рабочие, хотя она, конечно, девочка была замечательная, умница, училась только на отлично, Учителя нахвалиться не могли, не говоря уж о том, что красавицей она выросла редкостной. И характер умелый, добрый был, покладистый, никому зла не хотела, ни о ком слова дурного ни разу не сказала. Ну, после свадьбы все пошло вроде и неплохо, да только недолго это счастье продолжалось. Очень скоро стало понятно, что новых своих родственников родители Романа привечать не желают, к себе в гости не зовут и к ним не ходят. Оно и понятно. Разве Погодина им ровня? В Средней Азии сословные преграды стояли в то время еще прочно, даже между людьми некоренной национальности. Роман поступил в институт сразу же, как школу окончил, а Мила провалилась на экзаменах, потому что готовиться не было никакой возможности. Вставала в 5 утра и шла на двор мыть казаны и ковры чистить, чтоб все соседи видели, какая работящая в семье невестка. Так было принято, и родители Романа, проживавшие в Средней Азии всю жизнь, никаких поблажек девушке не сделали даже во имя того, чтобы она нормально подготовилась к экзаменам.